Глава 11. Наследница огромного состояния. Зверев решительно направился к застывшей троице. «Боже!» — выдохнула за его спиной Карина. «Сейчас полетят клочки по закоулочкам». «А ты еще кто такой?» — прищурился Сергей Бельцев. Таранов хмуро уставился на Тимофея. «Какая тебе разница? Оставьте девчонку в покое». «Защитничек!» — осклабился Таранов. «Придется вправить ему мозги, чтоб сразу понял, кто тут главный». «Кто тут главный?» — хмыкнул Тимофей. «Какая избитая фраза! А поумнее ничего придумать не мог». Тимофея нагнали Карина и Димка. «А ну отвалите!» — угрожающе произнес Димка. «А иначе что?» — осведомился Таранов. «Да я тебе все ребра пересчитаю», — заявил Димка. В этот момент чья-то рука легла на его плечо и резко развернула. Димка оказался нос к носу с крепким парнем в баскетбольной форме. Он был одним из тех, кто только что гонял мяч на площадке. «Он к вам пристает?» — грозно спросил баскетболисту Тимофея, кивнув на Димку. «Я ему сейчас уши-то поотрываю». «Мне?» — Димка даже задохнулся от возмущения. «Ты чего цепляешься к людям?» — спросил у него баскетболист. «Убери руки, пока ноги не протянул!» «Ты мне угрожаешь? Да я из тебя сейчас котлету сделаю!» «Из меня!» Тимофей, Карина, блондинка с блокнотом и парочка задир ошеломленно уставились на Димку и парня в спортивной форме. «Псих какие-то!» — озадаченно проговорил Сергей Бельцев. «Откуда их только понабрали? Марат!» «Напомни мне потом, чтобы я с ними не связывался!» «Заметно!» — кивнул Таранов. Блондинка шагнула между распалившимися мальчишками. «Все хорошо. Это просто небольшое недоразумение», — сказала она баскетболисту. «Мальчишки остановили меня, а эти двое ребят пришли мне на выручку». «Вот как?» — удивился баскетболист. Его гнев моментально испарился. «А со стороны все выглядело иначе». Зато Димка и не думал успокаиваться. «Не на того напал, дылда!» «Димка, хватит!» — одернул его Тимофей. «А че он? Просто ошибся человек!» «Спасибо вам за все, но я не нуждаюсь в помощи», — мягко улыбнулась Тимофею девушка. «Очень благородно с вашей стороны. Но они просто не знают, с кем связались». «И с кем же?» — обернулся к ней Бельцев. «Тоже будешь корчить из себя важную фифу? Так я с тебя быстро спесь собью!» Баскетболист снова нахмурился. Теперь он понял, кто все затеял. «Попадешь к нам в класс, не обрадуешься!» — угрожающе двинулся Таранов к Тимофею. «Это и к тебе относится, цыпочка, и к тебе тоже, спортсмен!» «Но в ваш класс я точно не попаду!» — девушка с невозмутимым видом одернула на себе пиджак. «По правде сказать, в моей власти вообще вышибить вас отсюда!» «Что?» — нахмурился Таранов. «Это же Наталья Морозова!» — воскликнула вдруг Карина. «Идиоты! Привет!» Она восхищенно уставилась на девушку. «Я тебя просто обожаю! У меня дома куча постеров с твоим изображением! А можно мне твой автограф?» «Че?» — ошарашенно промямлил Бельцев. Таранов, Тимофей, Димка и баскетболист уставились на Наталью, совершенно ничего не понимая. Девушка потрясла свою ручку и нахмурилась. «Паста кончилась», — сообщила она. «Ничего страшного!» — Карина протянула Морозовой ручку, затем вытащила из сумки тетрадь. Наталья с улыбкой изобразила на ее обложке замысловатый росчерк. «Спасибочки!» — восхищенно выдохнула редактор газеты. «И мне!» — подсуетился Димка, подавая Морозовой этикетку, которую только что оторвал от нового пиджака, и серебряную ручку, украденную у доктора. Наталья лишь покосилась на ручку и покачала головой. «Ты ведь даже не знаешь, кто я», — усмехнулась она. «А я потом выясню», — пообещал Димка. Она рассмеялась, и ручкой Карина нарисовала автограф на его этикетке. Димка с благодарностью спрятал клочок в карман. Наталья отдала Карине ручку. «Рада, что вы здесь», — сказала Наталья. «И спасибо за помощь», — взглянула она на Тимофея. «Хорошо, что не перевелись еще рыцари в наше время». И она спокойно пошла дальше, оставив всех потрясенно пялиться ей вслед. «Кто такая?» — сделанным равнодушием поинтересовался Сергей Бельцев, когда девушка скрылась за поворотом. «Это Наталья Морозова, дебил!» — раздался вдруг незнакомый голос. Оказалось, что за спинами мальчишек стоят Алиса Василисина, Женя и Луиза. Алиса вблизи оказалась тоже очень красивой, с голубыми глазами и светлыми волосами. Женя была пухленькой, кореглазой брюнеткой, а у Луизы были огненно-рыжие волосы, заплетенные в две длинные косы. — Это я уже слышал, но что это значит? — разозлился Бельцев. — Ты за новостями вообще не следишь? — спросила Женя. Дебилом Бельцева обозвала именно она. — Это одна из богатейших девушек Санкт-Петербурга, — произнес вдруг баскетболист. — Даже я знаю. И красотка. «Ничего особенного», — поджала губы Луиза. «Не скажи», — заспорила Карина. «Известная фотомодель, наследница огромного состояния и целой косметической компании «Амариллис». Еще ее покойный отец когда-то был соучредителем этой академии, а она теперь является совладелицей пандемониума. Теперь ты понял, на кого наехал?» «О, она мне сразу понравилась», — тут же заявила Луиза. Бельцев слегка побледнел, а Таранов раскрыл рот от изумления. — Повезет вам, если вас сегодня же не отчислят, — закончила Алиса. — Кто ж знал, — воскликнул Таранов. — Предупреждать надо, — согласился Бельцев. — А нечего к людям приставать, — сказал Тимофей. — А ты еще кто такой? — раздраженно поинтересовался Бельцев. — Я тебя здесь раньше не видал. Что, тоже фотомодель? — Тимофей Зверев. — Может, ему хоть сыпать, — предложил Таранов. — А то уж больно наглый. — Не наглый, а симпатичный, — поправила его Луиза. Тимофей испуганно на нее покосился. Рыженькая широко улыбнулась и пихнула Женю локтем. Та дернулась, словно от удара электрическим током. «Его папаша тоже совладелец академии», — быстро вставил Димка. «Да что ж такое?» — возмутился Таранов. «Уже врезать некому!» «Ты же не станешь жаловаться, папочки, на хулиганов?» — ехидно спросил Бельцев у Тимофея. «Не стану, будь спокоен». «Это хорошо. Не плюй в колодец, как говорится». — Тимофей Зверев, мы с тобой будем часто пересекаться. И с твоими дружками тоже. Это прозвучало, как угроза Димке и неизвестному баскетболисту. — Как страшно! — сказал Димка. — Весь трясусь. — Ты истить будешь потом, — хмуро сказал ему Марат. И хулиганы зашагали прочь. — Фух, пронесло, — выдохнула Карина. — Я думала, без драки не обойдется. — согласился Димка. «Этот Бельцев такое хамло!» — негодующе сказала Женя. «Да, мне он сразу не понравился», — закивала Луиза. «Его папаша тоже богатей», — произнесла Алиса. «Неужели? Но если приглядеться, не так уж он и плох», — тут же изменила свое мнение Луиза. «А эта блондиночка и впрямь наследница огромного состояния?» — спросил Димка. «Хочешь за ней приударить?» — Карина рассмеялась. «Закатай губу обратно. Видел бы ты ее окружение. Там сплошь красавцы и красавицы. Не чета нам модели, актеры, музыканты и популярные певцы». «Я тоже ничего», — обиделся Димка. «Если потребуется, испить могу». «Они там все еще и богатеи». Димка снова вытащил из кармана серебряную ручку и с непринужденным видом почесал ею за ухом. Решил лишний раз продемонстрировать ее девчонкам. Тимофей едва не рассмеялся. «А что она тогда здесь делает?» — осведомился Трофимов. «Тусовалась бы в городе со своими музыкантами». «Она обучается живописи в этой академии», — ответила Алиса, «и разным необычным предметам, которые в обычных школах не преподают, чтобы затем поступить в какой-то университет. Мне об этом Лариса Аркадьевна рассказывала. Поэтому Морозова иногда приезжает сюда на разные занятия, ну и старается быть в курсе происходящих здесь событий». «А что за предметы?» — спросил Тимофей. — Об этом нам на собрании расскажут, — сказал баскетболист. — Ты кто такой вообще? — подступился к нему Димка. — Схватил меня, будто нашкодившего котенка. Если у меня на плече синяк останется, я тебе потом тоже врежу. — Сразу синяк? — ухмыльнулся баскетболист. — Ох, какая неженка! — Сейчас мы узнаем, кто тут неженка! — сжал кулаки Димка. — Жду с нетерпением. — Да хватит вам! — сказал Тимофей. — Сколько можно? — А пусть он ко мне не лезет, — горячился Димка. — Больно надо, — парировал баскетболист, развернулся и зашагал к своим приятелям на спортивную площадку. Вскоре игра возобновилась. — Кстати, давайте-ка поторопимся, — забеспокоилась Карина. — Через 15 минут начнется общее собрание. Если хотим занять места получше, надо поспешить.